Глава 14. Эрик Лантер. Что с ней? Я все-таки не выдержал, потерял терпение и задал этот вопрос целителю Дарью, не дожидаясь, пока на многочисленных голограммах высветятся данные по состоянию Николь. К ней было прикреплено столько датчиков, что они буквально закрыли собой девушку, так и не пришедшую в себя. Сейчас Николь выглядела невыносимо хрупкой и беззащитной. И, к сожалению, я абсолютно ничем не мог ей помочь. Был бессилен, отчего чувствовал себя просто отвратительно. Целитель нахмурился, я напрягся, ожидая его ответа. «Нам нужны результаты полного сканирования на Рерик. С одарёнными с третьим уровнем. Сами понимаете, ситуация неоднозначная». Явно чувствуя мою тревогу и заметно смягчая голос, сказал Дарий. Он продолжил листать данные, выскакивающие на голограммах, время от времени бросая взгляд на неподвижную Николь. Неподалеку деловито и совершенно спокойно двое коллег Дарья запускали анализатор, взяв у Николь кровь. Я заставил себя не метаться по палате, замереть на месте и не мешать целителям. Еще бы и мысли хоть как-то успокоить. Но с ними бороться бесполезно. С того момента, как Николь потеряла сознание, это стало практически непосильной задачей. «Похоже на откат на Рерик». «Что?» — поразился я, неверяще смотря на Дарья. Николь использовала способность минимально. Я был в этом уверен, так как чувствовал ее силу и следил, чтобы Николь не подошла к грани. Я знал, каким болезненным бывает откат, как трудно с ним справиться, как безумно важно, чтобы кто-то оказался рядом и поддержал. Особенно в первый раз, когда создается ощущение, будто ты остался один во всем мире. Это дальше ты к такому привыкаешь, учишься справляться, принимаешь ситуацию, но поначалу. И да, я всеми силами старался сделать так, чтобы откат не случился у Николь сейчас, во время этого задания, когда она еще совсем к нему не готова. И все же не уберег. Все же упустил какую-то важную деталь, раз, получается, не почувствовал грань. Целитель Дарий повернулся ко мне, явно собрался что-то добавить и объяснить. Но в этот момент запищали приборы, вспыхнули голограммы, нервно дернулись целители, замирая и всматриваясь в какие-то данные. Внутри меня все оборвалось. Сила стала вырваться наружу, и я удержал ее лишь одной мыслью. Сейчас я нужен Николь. Не имею права потерять контроль. «Нара, Эрик, вы говорили, Нара Николь, несколько раз в Ариадском заповеднике приходила в себя, а после вновь теряла сознание». Абсолютно спокойно поинтересовался Дарий, что никак не способствовало тревожной обстановке. «Да», — сказал я, не сводя взгляда с Николь. Это действительно было так. Штатный целитель заповедника бился над девушкой почти четверть часа, и только когда он не справился, не смог даже предположить, почему Николь в таком состоянии, я рванул в целительский центр. «А во флайере по пути сюда она приходила в себя?» — дотошно уточнил Дарий. «Нет. Я вел транспортник на повышенной скорости, активировав спецпереходы, к которым имел доступ, но Николь все время была у меня на виду, и поэтому в ответе я был уверен». Вспыхнуло еще 4 голограммы, показывая какие-то схемы. Целитель озадаченно моргнул, опять нахмурился. «Дари, что с ней?» Я вновь повторил вопрос, стискивая кулаки. «Вашей напарнице на Рерик двойной откат». «В смысле?» Я впервые слышал о чем-то подобном. Один явно ее. Судя по показателям сверхчувствительных приборов, он характеризуется повышенной температурой тела и возбудимостью. А второй? Уточнил я, все еще переваривая информацию. А второй ваш Нарерик. Я уставился на Дарья. Что? Мой голос звучал глухо и словно чужой. «Девушка перетянула на себя ваш откат на Рерик», — терпеливо пояснил целитель. Секунды на понимание произошедшего, и позвоночник пронзило ледяной молнией. И вдруг сразу на место встали все те кусочки пазла, что до этого не находились и не давали ясной картины. Я ведь тогда на острове с трудом удержал первую волну. Откат взял надо мной верх, причем он был такой силы, что активировал проклятие. Меня швырнуло в воду, протащило волну и выплюнуло. Да я чудом остался жив. Жив, потому что рядом оказалась Николь, и она не просто сделала искусственное дыхание и поделилась силой, как я тогда думал, но и перетянула на себя мой откат. Иначе бы следующую волну я бы не удержал и вовсе. Там практически не было шансов. Но Николь тогда спасла меня и во второй раз. Прижалась, поделилась силой. Снова каким-то образом, явно даже не подозревая об этом, забрала последствия использования моей способности. Своего отката у нее на тот момент не могло быть. Она ведь не использовала силу. Та в ней только пробуждалась. Океанская бездна. Получается, если бы Николь раз за разом не спасала мою жизнь, делясь силой и перетягивая откат на себя, то тогда бы во флайере ее способность точно бы не вырвалась из-под контроля. Все могло остаться в тайне, у нее бы появилось время. Только смысл жалеть о том, что уже произошло, о том, что остался жив, встретил эту удивительную девушку. Вместе мы спасли столько жизней на том острове. И сейчас уже имело значение только одно. «Чем я могу ей помочь?» — спросил, с трудом отрывая взгляд от Николи, переводя его на целителя Дарья. «Нужно убрать последствия вашего отката. Со своим она справится», — отозвался он, сверяясь с какими-то данными. «Да, это лучшее из решений», — подтвердил тут же. «Доза вакцины, рассчитанная для вас, Нарерик. Наре Николь вполне подойдет. Я на миг закрыл глаза, делая глубокий вдох и выдох. Что-то не так. На меня не действует вакцина. Есть определенные особенности. Уклончиво ответил я, решив не вдаваться в подробности о своем проклятии. Они сейчас ничем не помогут, Николь. Кассандра разрабатывает для меня индивидуальную вакцину, но она пока на уровне эксперимента. Это, конечно, усложняет нам дело, — заметил Дарий. Но, думаю, выход есть. Судя по вот этим данным, целитель показал на непонятные мне голограммы с цифрами и схемами. Силы и у вас, Нарерик, и у Нары Николь не просто одного уровня. Но они еще и тесно связаны. Осмелюсь предположить, что подобное произошло, когда вы оба оказались в критической ситуации. И жизнь одного из вас висела на волоске. То есть все мои предположения были верны, а как бы я хотел ошибиться. У Нары Нараны и Нары Эльзы в свое время при первой встрече произошло нечто схожее, но там способности разные. Поэтому откат перетянуть невозможно. У вас же ситуация несколько иная. Я могу забрать откат обратно, уточнил, прикидывая варианты. Нет. Покачал головой целитель. «Но вы можете поделиться силой, и она поможет вашей подопечной справиться с последствиями. Погасит их». «Хорошо. Я впервые за все это время почувствовал, как внутри ослабевает напряжение. А сила не стремится вырваться из-под контроля и разнести весь целительский центр. Что я должен делать, чтобы поделиться силой?» То же, что в свое время делала Нара Николь, когда передавала ее вам. Полная, нескончаемая бездна. Вот как это называется. Наверное, выражение моего лица стало совсем непередаваемым, потому что Дарий не удержался и спросил. Что-то не так? Да, все не так. Николь в тот момент делала мне искусственное дыхание, а после обнимала. Сознался я, не увидев смысла это скрывать. «Отлично». Дарий потер ладошки, словно для него сказанное было тем, что требовалось. «Слияние должно быть безболезненным. Не потребуется каких-то сложных процедур», — пояснил он, поймав мой очередной, надо полагать, угрюмый взгляд. «Отключайте приборы», — велел Дарий своим помощникам, и вскоре Николь оказалась с одним единственным датчиком на руке, фиксирующим ее состояние. «Мы вернемся через несколько минут, Нарерик». Я не сразу осознал, почему все это сделано, зачем нас оставили наедине. Понадобилось несколько мгновений. Вдохнул поглубже, подходя к Николе, присаживаясь на ее постель. Все еще бледная. И если бы не это обстоятельство, она казалась бы спящей. Вот как я ей объясню свои поцелуи, когда она придет в себя? И тот факт, что она перетягивает на себя мой откат, а я бессилен это изменить. Впрочем, сейчас это не важно. Главное, чтобы Николь пришла в себя. Еще один вдох. И я склонился к Николь, находя ее губы. Мягкие, теплые, нежные. Меня ударило на вылет сразу же, разобрало на атомы от одного единственного прикосновения. И я замер, даже не пытаясь остановить эти ощущения. Лишь пережить их. Разбираться, почему реагирую так остро и так ярко, даже не попытался. Вдох. Николь не отозвалась на мой первый поцелуй никак, разве что меня коснулось ее едва заметное дыхание. Вот же бездна, давай же, Николь, приходи в себя. Давай. Я лишь на мгновение оторвался от ее губ, а после обжег их снова. Сильно, горячо, почти болезненно. И вновь ничего. Да что же это такое? Прикосновение пришлось повторить и вновь усилить, позволить себе невозможное. Пропасть в этих поцелуях, дышать Николь, желать каждой клеточкой себя, чтобы она открыла глаза. В какой-то момент я отпустил силу, просто почувствовал, что это будет правильно, что сейчас она не разнесет весь мир, устремится к Николь. Так и случилось. Моя способность обволокла и меня, и Николь. Спеленала нас в кокон, стала живой водой. Но отметил я это, отвлекшись лишь на мгновение, а после снова окунулся в поцелуй. Отдавая и отдаваясь ярким и непривычным чувствам, которым так и не нашел названия. Я еще не успел оторвать своих губ от ее, чтобы нормально вдохнуть, как запищали приборы, а Николь открыла ясные голубые глаза. Наверное, так и выглядит моя личная бездна. Да чего же она, оказывается, прекрасна. Николь Дайрон. Из темноты меня вырвало прикосновение к моим губам. Жадная, сильная, какой-то ненормально отчаянная. Будто я тут умираю, и меня пытаются вытащить с грани. Старательно, без шанса сдаться, обжигая поцелуем так, что горело все тело. И ненормальное желание растекалось по венам. Вдох. Я открыла глаза и пропала в аквамариновом шторме глаз Эрика. И в следующее мгновение мои руки оказались в его волосах. Пальцы запутались в прятках, и наши губы снова встретились, разрушая всю существующую до этого реальность. И остановить этот уже совершенно другой, медленный, чувственный поцелуй оказалось просто невозможно. Поддаться ему, покориться, застонать от сладости. Я уткнулась в плечо мужчины, силясь отдышаться и прийти в себя. Но сделать это, когда под твоей ладонью гулко и бешено бьется сердце Эрика, а его сила буквально пропитывает тебя, было невероятно сложно. Осторожно, отстраняясь, делая несколько глубоких вдохов. «Как ты себя чувствуешь, Николь?» — раздался голос Эрика, в котором сквозила легкая хрипотца. Я уставилась на него, потому что... Ну вот ни в одной моей фантазии мужчина не должен задавать такого вопроса после того, как поцеловал женщину. И что за ответ он ждет от меня? Сейчас мне отчаянно хотелось ухватиться за подушку и опустить ее на чью-то голову. Я бы так и сделала, если бы в глазах мужчины не плескалась неподдельная тревога. Ты никак не могла прийти в себя, Николь. Как выяснилось, ты перетянула на себя мой откат. Полагаю, не в первый раз. Он наложился на едва проснувшийся твой, — сказал Эрик, не сводя с меня взгляда. Единственный способ тебе помочь в такой ситуации — это передать часть своей силы через тактильный контакт. Как он назвал наши поцелуи? Тактильный контакт? Я его сейчас убью. Все остальные его слова, кроме этих, почему-то никак не укладывались в моей голове. Эрик же замолчал и продолжал смотреть на меня, словно ждал хоть какой-то моей реакции. А я медленно осознавала реальность и вспоминала, как потеряла сознание. Так он, получается, мне свою энергию через поцелуй передавал. И вроде бы я должна быть благодарна за спасение, но внутри по-прежнему плескалась злость. «Николь, спасибо за помощь, я в порядке». Кивнула, старательно гася негативные эмоции и прислушиваясь к своему организму. А что еще ему ответить? Этому мужчине, который так назвал наши поцелуи. Рассказать про то, что сердце бешено колотится, губы горят, а все тело требует продолжения? Ну уж нет. «Дарий», — позвал Эрик, оглядываясь, — «я только сейчас заметила, что в палате, где нахожусь, трое целителей. Один из них, тот самый, к кому обратился Эрик, невозмутимо щелкал голограммами. «Что там с показателями?» «Вот вы встречали мужчину, который несколько минут назад целовал вас, так, словно вы для него все в этом мире, а после интересовался лишь какими-то вашими показателями? И вроде понимая, что в моей ситуации, когда я упала в обморок и наверняка заставила Эрика волноваться, все логично, но до чего же злит?» «Все неплохо, сейчас сделаем повторные анализы, проверим, но я и так вижу, что кризис миновал». Целитель подошел ко мне, взял кровь, запустил в анализатор. Эрик все это время практически неподвижно сидел рядом и молчал. Я старательно унимала злость и яркое непроходящее желание к моему наставнику. И, пожалуй, справилась бы в разы быстрее и лучше, если бы ладонь Эрика не лежала на одеяле рядом с моей, едва меня не касаясь. «Откат сошел на нет. Ваша сила, Нарерик, неплохо помогла нейтрализовать последствия». Улыбнулся Дарий, разглядывая какие-то таблицы и схемы. «Хм. Нара, Николь, я вижу, что ваше самочувствие почти в норме. В центре вас оставлять не стану. Сейчас вколем дополнительный витаминный комплекс, вам не помешает. Ну и я бы настоятельно рекомендовал вам побыть рядом с Наром Эриком до утра, чтобы стабилизировалось состояние. Прикосновений ни в коем случае не исключайте». А я-то еще считала, что самая большая моя трагедия — это потеря любимой работы и проснувшийся дар. И думала бы так и дальше, если бы мне не начал нравиться Эрик. А несколько минут назад я бы не узнала, каковы на вкус его поцелуи. «Хорошо». За нас обоих ответил Эрик, и я чуть не подпрыгнула на месте. «Я все проконтролирую». «Даже боюсь это представить», — не удержалась я. Эрик уставился на меня, его аквамариновые глаза потемнели, и от его пронзительного, изучающего и не скрывающего этого взгляда сердце заполошно забилось. «Если что-то пойдет не так», — разорвал напряжение между нами целитель Дарий. «У вас есть мой номер, Нар Эрик, смело набирайте. И Нари Николь его тоже перешлите, пожалуйста, на всякий случай». «Хорошо. Николь, тогда ты собирайся, а я пока свяжусь с Маркусом». Я кивнула, зная, что мы должны отчитаться и о проделанной работе, да и о том, что произошло дальше, стоит рассказать. Эрик вышел из палаты, а за ним и целителем, оставляя меня одну. Я потянулась к своей одежде и подумала, что предстоящая ночь будет очень непростой.